для монголов, ленивых на все, кроме битвы, текли изобильные рыбою реки. Для Орды струилось вымя в тучных, неисчислимых стадах на пастбищах покоренных народов. Все чужое, награбленное, нахищенное. А что же было свое? Свое, татарское, было многовековое родовое сцепление кочевых забайкальских орд под властью князьков и старейшин, табунодержцев и скотоводов. Свой был кумыс, овечья и верблюжья шерсть, шаманы, заунывная песня, домбра, стрелы и луки и бескрайнее пастбище. И если чего и не доставало всем этим бесчисленным князькам и старейшинам, так это чтобы весь мир превратился в одно беспредельное пастбище. А уж если где невозможно пасти татарские табуны, стада и отары, там, чтобы обитали одни только данники и рабы. Но сперва надо было, чтобы в этих бескрайних степях распыленные, едва слыхавшие о существовании друг друга бесчисленные племенные комочки были сбиты кровавым пестом в одно чудовищное государственное образование. Свое, татарское, был гений монгола Тимуджина, наименованного потом Чингисхан, гений военный и государственный. Тимуджина, вожака разбойничьей шайки на притоках Амура. Тимуджина, который к возрасту мужа уже с полным правом именовался «потрясатель вселенной». Человек этот, дед хана Батыя, поклялся еще за Байкалом перед лицом всех первых своих сподвижников. Народ, который среди всевозможных опасностей сопровождал своей преданностью каждое мое движение, я хочу возвысить над всем, что движется на земле. И эту клятву исполнил. Своя была у монголов неразрывная кровавая круговая порука, пронизывающая всю Орду, от великого хана, императора, через ханов, наёнов, батырей до последнего рядового добытчика. Страшная круговая порука подданных и повелителя с первобытной и дикой силой, свойственной кочевым ордам, племенам-скотоводам, изъявлялась при избрании хана в императоры всех монголо-татарских улусов и стойбищ, где бы ни кочевали, где бы ни располагались они. Хана с его женою, его старшую хатунью сажали на войлок, клали перед ним саблю и говорили: «Мы хотим, просим и приказываем, чтобы ты владел всеми нами». «Если вы хотите, — отвечал хан, — чтобы я владел вами, — то готов ли каждый из вас исполнить то, что я ему прикажу, приходить, когда позову, идти, куда пошлю, убивать, кого велю? Готовы? Если так, то впредь слово уст моих да будет мечом моим». Вельможи и воины говорили: «Возведи очи свои к небу и познай Бога. Затем обрати их на войлок, на коем сидишь. Если ты будешь хорошо править государством, если будешь щедр, если водворишь правосудие и будешь чтить вельмож своих по достоинству, то весь свет покорится твоей воле, и Бог даст тебе все, чего только сердце твое пожелает. Если станешь делать противное, то будешь злосчастен и отвержен, и столь нищ, что не будет у тебя и войлока, на котором сидишь». Сказав это, они подымали на войлоке хана и ханшу и торжественно провозглашали их императором и императрицей всех татар, всех монголов. Своей была неслыханная для европейцев лютая дисциплина, покоившаяся и в самой битве на той же круговой монгольской поруке. За одного, оказавшегося в десятке труса, убивали весь десяток. Если десяток не выручал своего, попавшего в плен, убивали весь десяток. Если с поля битвы бежала сотня, расстреливали из нее каждого десятого. Нахмуренная бровь десятника Ун-Агаси, где уж там хана, была для воина страшнее смерти, ибо сплошь и рядом это и означало смерть, но только не доблестную, а позорную. Потерявшего армию полководца одевали в женское платье и придавали глумленью. А затем Богодур, коему еще недавно беспрекословно повиновались десятки туменов, сотни тысяч волчьих сердец, покорно склонял свою шею для шнурка, посланного ханом давителя, хотя бы это был простой овчар. Однако по другую сторону воина, в подспорье к простой, но и страшной системе кар и взысканий, высилась простая же в своем основании грабеж и дележ, но многосложная система наград и поощрений. Сотников, кто отличался, хан делал тысячниками, одарял их серебряную посудою, множеством коней, рабами, рабынями, отдавал им дочерей и жен побежденных. Тысячников же делал темниками и награждал их в десятикратном размере против первых. Сотник имел серебряную дощечку пайдзу, тысячник – вызолоченную, темник же – золотую с львиной головой. Едва только объявлялась война, как Бакаул, начальник гвардии Батыя, верховный распорядитель двора, тотчас по взятии большого вражьего города прибывал на побоище и, как верховный судья, примирял дерущихся из-за добычи ханов, наионов, батырей, присуждая одному то, другому другое. Да еще своя была неисчислимая монгольская лошадь, бойкая, крепконогая, злая, с толстым хвостом, лошадь, которую не надо было кормить. Напротив, она сама не только несла, подобно черному урагану, полумиллионную орду, но и кормила ее и молоком своим, и мясом, и живой своей конской кровью в пустынях, в крайности. Из-под толщи аршинного снега эта лошадь выбивала копытом прошлогоднюю траву. У простого воина было не менее двух поводных сменных лошадей. Ун-Агаси имел их десяток, а не возбранялось и более. Начиная же с Гус-Агаси, сотника, количество лошадей исчислялось уже табунами. И своею конницей подавляли. На западе, в Европе, как гласит древнее монгольское предание, вождь татаро-монголов нашел трех незаменимых союзников. Когда Батый перевалил через Карпатский хребет и вторгся во владение короля венгерского Белы, то принес жертву демонам, обитавшим в некоем войлочном идоле, которого хан повсюду возил с собой. Хан спросил идола, остановиться ему или двинуться дальше. И демон, обитавший в том идоле, будто бы отвечал, ступай смело, ибо впереди тебя, в станы врагов, я посылаю трех духов, и они уготовывают тебе путь. Первый дух – дух раздоров, второй дух – неверие в свои силы, третий – дух страха. Услышав это предсказание, Батый двинулся вглубь Мадьяри. А сколь ревностно эти нечистых три губительных духа служили татарам, то изведали на себе неисчислимые народы земные и государи. Сам Папа Римский, наместник Господа на земле, Иннокентий IV, государь государей, смиренно принял мерзкий и глумливый татарский ответ на свое посольство. Принял от какого-то второстепенного хана, который единственно тем наглым ответом и сохранил свое имя от забвения. «Ведай это ты, папа, слышащий непреложное наше установление, да сидит на собственной земле, воде и отчине, а силу пусть отдает тому, кто сохраняет лицо всей земли. Ты, папа, приходи к нам своею собственною персоною, и предстань пред того, кто сохраняет лицо всей земли. Если же ты не придешь, то мы не знаем, что из этого будет. Бог весть. Повеление сие посылаем через руки Айбега и Саргиса. Писано месяца июля, 20-го дня, в области замка Сатиенса. Другой посол Иннокентия из ордена миноритов Иоанн де Плана Карпини, прибывший к хозяину Поволжского улуса, чуть позднее Даниила, сильно и горько сетовал на обиды и утеснения, коим подвергали его и у Батыя, и в ставке самого императора за Байкалом в Каракоруме. Заставили преклонить колено не только перед самим Батыем, но и перед Битакчи. Начальник канцелярии Батыя, объявлявший ритуал ханского приема. Шаманы заставили пройти между двумя огнями, подгибая головы под ермом, веревкою, натянутой между двумя копьями. Говорили мы нашу речь, стоя на коленях, а потом подали грамоту святейшего отца. Пищи нам не давали никакой, кроме небольшого количества пшена на блюде, да и то лишь в первую ночь нашего приезда. Так сетовал горько брат Иоанн на монголов. Однако худшее ожидало его. Легата наместника Божия на земле еще далее за Байкалом у императора Куюка. Не давая аудиенции, его, Иоанна Карпини, и сопутствовавшему ему Бенедикта, доминиканца, протомили более месяца. Целый месяц терпели мы такой голод и жажду, что едва могли жить, ибо запас, даваемый на 4 дни, был явно недостаточен и для одного дня. К счастью, Бог послал нам на помощь одного руса по имени Кузьма, золотых дел мастера, которого император очень любил. Кузьма показывал нам только что сделанный его руками императорский престол, прежде чем поставили его на место, а также императорскую печать, им же сделанную. Так писал Иоанн де Плана Карпини. Русский пленный гравер и резчик по слоновой кости, некий Кузьма, в течение целого месяца содержал на своем иждивении посольство римского папы в Большой Орде. От Батыя, с берегов Волги, королю Франции Людовику IX святому, через посла его Рюйсбрека, велено было сказать, что ни горы, ни моря не защитят короля франков от десницы Батыя, и что когда подойдет очередь короля, то властелин Золотой Орды вычерпает шапками своих воинов океан, сроет саблями горы, будь понадобиться, а до короля таки доберется. Однако очередь до Людовика не дошла. Зато с неуклонной неотвратимостью Батый исполнил свою угрозу, собственноручно начертанную им в письме к венгерскому королю. «Я, Батый, наместник небесного царя, который дал мне власть возвысить тех, кто мне покорится, и убивать тех, кто окажет мне сопротивление. Я удивляюсь, что ты, Белла, такой ничтожный король Венгрии, не ответил ни на одно из 30 моих посланий. Я узнал, что ты принял куманов моих рабов. Я приказываю тебе не держать их более в твоем королевстве. Со своими шатрами они еще могут спастись бегством, но ты, у которого имеются дома, дворцы и города, каким образом ты сможешь скрыться бегством от меня?» Белла IV долго со своими баронами смеялся над этим посланием монгола. А вскоре золотистого шелка огромный шатер короля венгерского, одного из могущественнейших католических государей, кинутый Беллою в бегстве, посол Иннокентий Карпини увидел у Батыя на Волге. Между тем, стоило наместнику Христа на земле Иннокентию воззвать от всего сердца ко всем католическим народам, и, быть может, тысячи и тысячи честных и бесстрашных людей, по крайней мере, из числа славянских народов, обращенных в католичество, ринулись бы подкрепить истекавшую кровью Россию. Еще ведь и тогда, при Иннокентии IV, страшной силой были крестовые походы в руках Рима. Однако не было сказано такое слово, не было дано мановенье. И вот и светлейшие герцоги и князья, не говоря уже о послах, папских, королевских и прочих, принуждены были проходить между двумя кострами под веревкою, окуриваемые дымом из кадильниц кудесничавших шаманов. И многие князи Рустии с бояры своими, идяху сквозь огнь и поклоняхуся солнцу и огню и идолам их. Один Михайло Черниговский отринул это. Тщетно повелевал Батый. Тщетно по его просьбе Александр Ярославич Невский, принужденный в то время бывать у Батыя и у сына его Сартака, умолял свойственника своего, князя Михаила Всеволодича, не гневить хана и хотя бы пройти меж кострами, ибо, убеждал Александр Ярославич, то не в поклонение делается, но ради якобы волшебного очищения всех приходящих от злого умысла против хана. Тщетно. Тогда и священник, прибывший с князем Черниговским, присоединился к мольбам, и бояре стали говорить, что если даже сие и в поклонение творится, то пусть грех его на них ляжет. Князь не слушал их и попросил священника причастить его и стал готовиться к смерти. И смерть не замедлила. Разъяренный хан послал на князя палача своего, и тот, будто буйвол, повалил Михайла на землю и, разорвав светлые одежды его, пинками в сердце тяжко обутых ног убил князя, а потом обезглавили. Пред такого-то человека, с часу на час, но, быть может, и через месяц, если вздумают потомить, поглумиться, ибо целиком был в их власти, надлежало предстать Даниилу.